Микула Селянинович. Ой, вы люди мои, люди добрые, я скажу вам старину стародавнюю. В стольном городе было, во Киеве, народился млад Вольга Всеславевич. Стал Вольга ростеть, матереть, обучался Вольга многим мудростям, щукой рыбою ходить в осенних морях, птицей соколом летать под облака, серым волком рыскать в чистых полях. Уходили все рыбушки в глубокие страны, улетали все птичушки за облака, убегали все зверюшки во темные леса. Стал он Вольга ростеть, матереть, подбирал себе дружинушку хоробрую, сверстных себе волосом да голосом, речью, пословицей, походкою, всей поступочкою молодецкую. 30 молодцев без единого. Сам-то Вольга был во 30-х. Как не стали мужики тут со двух городов, славно Гурчевца да Сореховца, даней пошлин платить во Киевград. Молодой Вольга Всеславевич со дружинушкой хоробрую справляется, за получкой городам тем снаряжается. Все берут они жеребчиков молоденьких, все молоденьких берут да темнокариих. Вот посели на добрых коней, поехали. Выезжали в раздолице чисто поле, услыхали во чистом поле оратая. Орет в поле ораты, посвистывает. У оратая сошка поскрипывает, а у мешики по камешкам почиркивают. Едут молодцы вперед до оратая, едут день они с утра и до вечера, а не могут до оратая доехать. Орет в поле оратый, посвистывает, у оратая сошка поскрипывает, а омешики по камешкам почиркивают. Другой день они едут до оратая, другой день с утра и до вечера, а не могут до оратая доехать. Орет в поле оратый, посвистывает, у оратая сошка поскрипывает, а омешики по камешкам почиркивают. Третий день они едут до оратая, третий день идет ко полудню, только тут оратая наехали. Орет в поле оратай, понулкивает, на кобылушку свою погукивает, с края в край бороздочки пометывает, в краю едет и другого не видать. Из земли дубья колодья вывертывает, а великие каменья все то в борозду валит. Только кудри у оратая качаются, скатным жемчугом по плечам рассыпаются. У оратая кобылка-то соловая, на кобылке гужики шелковые, хвост-то до земли расстилается, грива колесом завивается. Сошка у оратая дубовая, а омешики на сошке чисто серебра. На омешиках присошек красно-золото. Говорит Вольга таковы слова. Бог тебе помочь, оратуюшко. Что орать ли, пахать да крестьянствовать и, с края в край бороздочки пометывать и. Говорит оратый таковы слова. «Да поди-ка ты, Вольга Всеславевич! Надо Божью помощь нам крестьянствовать и, с края в край бороздки пометывать и. Сам далече ль едешь, куда путь держишь со своей содружинушкой хоробрую?» Говорит Вольга таковы слова. Еду з града Києва ко двум городам, к славну Гурчівцю да Коріховцю. Не хотят мужики дані пошлін платить. Ай ти, млад Вольга Всеславевич, в том Гурчівце да в Оріховце мужики то живут все разбойники. Я недавно был там 3-го дні. Закупил себе соли целых 3 меха, а и в каждом меху было по 100 пуд. Положил на кобылку на соловую. На кобылку на солову обнеси голова. Сам я, молодец, садился ровно 40 пуд и поехал по Гурчівцю-Оріховцю. Как тут стали мужики меня захватывать, те разбойники Гурчівці-Оріховці, стали грошей подорожних с меня просить. Стал я грошей подорожних мужикам делить, да чем меньше грошей стало ставиться, тем просителей все больше стало ставиться. А я был с шалыгой подорожною, стал делить им грошей подорожных. Да кой стоя стоял, тот и сидя сидит, а кой сидя сидел, тот и лежа лежит. Положил их разбойников до 1000. Ай же ты, оратой, оратуюшко, поезжай-ка ты со мной во товарищах. Собрался с ним оратой во товарищах, сошки-гужики шелковеньки повыстегнул, да кобылку соловеньку повывернул. Сам садился на кобылку соловеньку. Все посели на добрых коней. Поехали. Говорит оратой таковы слова. Ай же ты, Вольга Всеславевич! А оставил я ведь сошку в бороздочке. Да не для рати прохожего проезжего. Маломожный наедет, не управится. А богатый наедет, не позарится. Не наехал бы на сошку свой брат-мужик. Он как сошку земельки-то повыдернет, из омешиков земельку повытряхнет, да из сошки омешики повыколнет. Нечем будет самому мне крестьянствовать. Уж пошли-ка ты дружинушку хоробрую, чтобы сошку земельки повыдернули, из омешиков земельку повытряхнули, бросили бы сошку за ракитов куст. Посылает Вольга Всеславевич со своей содружинушки хоробрыя 3 самолучших добрых молодцев, чтобы сошку земельки повыдернули, из омешиков земельку повытряхнули, бросили бы сошку за ракитов куст. Едут к сошке 3 могучих молодца. За ругач они сошку вокруг вертят, а не могут сошки с земли поднять. Посылает Вольга 10 молодцев. Едут к сошке целым 10. За ругач они сошку вокруг вертят. Сошки от земельки поднять нельзя. Посылает всю дружинушку хоробрую 30 молодцев без единого. Едут к сошке все 30 без единого, за рогач берут сошку, вокруг вертят. От земельки сошки все поднять нельзя. Говорит оратой таковы слова. Ай ты, млад Вольга, княженецкий сын, не дружинушка у тебя хоробрая, а не мудрая у тебя одна хлеба ясть. Сам подъехал к сошке оратуюшко, за рогач брал сошку одной рукой, сошку с земельки повыдернул и за мешиков земельку повытряхнул, подхватил да махнул в ракитов куст. Улетела сошка под облака, пала сошка на земь за ракитов куст, в сыру землю до рогача ушла. Сели на коней 5, поехали. Говорит Вольга Всеславевич. Ой же ты, оратой, оратуюшко, мы поедем-ка с тобою в запуски. У оратая кобылка ступком идет, у Вольги-то конь побегивает. У Аратая кобылка рысью идет, у Вольги-то поскакивает. У Аратая кобылка грудью пошла, а Вольгин-то конь и гнаться не мог. Стал Вольга Аратую покрикивать, стал Вольга колпаком помахивать. «Стой-ка ты, постой, Аратуюшко!» «Кабы эта кобылка конем была, за коня бы я дал 500 рублей!» Говорит в ответ Аратуюшко: «Глупый ты, Вольга, неразумный Вольга. Я кобылку взял жеребеночком, однолетком жеребеночком с-под матушки. Дал за жеребеночка 500 рублей. А теперь цена кобылки цела 1000. Кабы эта кобылка да конем была, эткому коню бы сметы не было». Говорит Вольга Всеславевич: «Ай же ты, Аратай, Аратаюшко! Как тебя, скажись-ка, именем зовут? Как величают по отечеству?» «Ай ты, млад, Вольга Всеславевич! Я как ржин напашу, да во скирды сложу. В скирды сложу, с поля выволочу, дома вымолочу, драни надеру, да пиво накурю, пиво накурю, да гостей соберу. Станут гости пить, станут кушать и, станут здравствовать меня, да похваливать и. Ай ты здравствуешь, Микула Селянинович!» Ехали вперед добрые молодцы, подъезжали под Гурчевец-Ореховец. Да наехали на драку, на великий бой. Мужики-то эти гурчевцы-ореховцы отдали узнали добрых молодцев. А и были же злодеи тут догадливы. На той реченьке ли, да на быстроей, понаделали мосточиков поддельных. Молодой Вольга сам догадлив был, посылал на мосточики вперед себя эту силушку, дружинушку хоробрую. Как зашла эта силушка великая, да на те на мосточики поддельные, подломились мосточики поддельные, стала сила в реченьке тонуть, догинуть. Как тут млад Вольга с Омикулушкой? Порассердилися, да поразгневалися, приправляли за реченьку добрых коней, одним скоком скочили на тот бережок, стали почели злодеев чествовати, чествовати да жаловати, оплетьми их долюби нахлыстовати. Ай, вот же вам, ребята, за дурачество! Как клянутся тут ребята, заклинаются! Трое проклят будет на веку из нас, кто еще с такими молодцами свяжется, заведет с вами драку, великий бой. Стали в круги ходить, оглядывать и, промежду собою да приговаривать и. А ведь это то, ребята! И третьего дни был, и третьего дни был, нас, мужиков, побил. Собирались ребята, извинялись, понизенько молодцам поклонялись. Уж вы гоиси, удалы молодцы, получайте-ка все дани с нас, невыплаты. Брал Вольга с них дани невыплаты, Сомикулы скоро поворот держал во стольный Киевград. Тем поездка эта и решилась. А и то старина, то и деянье. Как замолкнул молодой Добрынюшка, положил на лавку гусельцы звончатые, воспроговорил Владимир стольно-киевский: «Ай ты, славный загусельщик наш, Добрынюшка! Пил допрежь ты чарочку за здравную, а теперь повыпей-ка забавную. Во-первых, за то, что распотешил нас. Во-других, за то, что ко стыду привел смелого Алешеньку Поповича. Во скамье сидит Алешка, не сворохнется. Утопил глаза завидливы в дубовый стол. Наливал Добрыня чару зелена вина, да немалую стопу во полтора ведра. Разводил ее метком, стоял им, возымает чару единой рукой, выпивает чару за единый вздох. Говорит Бермята, сын Васильевич. Ай же ты, Добрынюшка, Никитич Млад! А не тем лишь та поездка кончилась. Как Вольга во Киевград ворочился, тут Микула слышно зазывал Вольгу в дом свой, во гостёбище почестное. Как приехали к посельицу Микулину, выводили встрету им три девицы, славные три дочери Микулины. Поленицы молодые все, удалые, все в родителя и силою, и мудростью. Старша Василиса, дочь Микулишна. Средняя Мария, дочь Микулишна. И меньша Настасья, дочь Микулишна. Принимали гостя с честью, почестью. Говорит Алешенька Попович Млад. Ай ты славный загусельщик наш, Добрынюшка. Поленицу дал их и забыл как раз. Ты поди-ка сослужи-ка Богу молебен, что Микула твой уже приставился. За твою, за память молодецкую, наградил бы он тебя из рук своих теми же грошами подорожными, шелепугой подорожною. Хоть и живы дочери Микулины, да вот та, что поумнее старшая, Василиса, дочь Микулишна, за Ставра Годинова замуж пошла. Во Чернигове за муженьком живет, на печи лежит, да калачи жует. Всех сумела здесь продать да выкупить, а Владимира-то князя и с ума свела. И тебя не обошла бы благодарностью. Но вот сестры у нее еще на выданье. Обе пленицы же удалые, во раздольице чистом поле полякуют. Выседлайте-ка скорей добрых коней. Ты, Добрыня, со своим собратцем большим, с первым ли богатырем Ильею Муромцем. Выезжайте в раздолице чисто поле. Во чистом поле порыскайте, покликайте. Может, выключите поленицу дал их. Тут побить их в бою вам добрым молодцем уже дело невеликое, последнее. А кто поленицу в бою побьет? За того ведь и замуж идет. Прямо в церковь Божию, ко злоту венцу. От венца честным пирком ли и за свадебку? Только буди, как Ставра Годинова. Приберут вас к белым рукам. Не взыщите, братцы, не прогневайтесь. Отвечает старый лемурмец. Старому жениться не ко младости. Век со бабой бабиться не к радости. Да не биться мне и с родом со Микулиным. Любит мать сыра земля его. А случись нелегкое посъехаться с поленицей удалой во чистом поле. Из седла собью девчину на сыру землю. Коли взмолится, спущу во живности. Заупрямится, предам и смерти скорой. Да не дай мне, Боже, биться с бабою. Дай мне поединщиков богатырей. Супротив меня могучих супротивников. Тут как сам Господь положит на душу, либо силушки друг у друга отведаем, либо же крестами побратаемся. А Алеша все не унимается. Говорит Илье, сам усмехается. Коль наедет мужика Микулушка, своего же брата Гурчевца Ореховца, силушку над мужиком изведает, нахлыстает шелепугой долюби. Она едет сильного богатыря, так вернее побрататься с ним. Говорит Добрынюшка Никитич Млад. Ай же, смелый ты, Алешенька Попович Млад. Любо всякому могучему богатырю почисту полю порыскать, пополяковать, силой с супротивником помериться, а с неверными, да за святую Русь, прозакладывать и буйну голову, простоять хоть век свой на заставушке, за сирот, за вдов, да за бедных людей. Да ни честь же, ни хвала богатырю, для ради утехи молодецкие проливать безвинную человечью кровь, обездоливать семейку богатырскую, молоду жену да малых детушек. А мужик Микула Селянинович и не тянется за славой за богатырской. Он проходит в поле век за сошкою, с края в край распахивает землю матушку, напасает хлебушка на всю святую Русь и на нас с тобой, могучий их богатырей. Всю земную тягу в опоту лицу носит он, кормилец на плечах мужицких. А земную тягу на плечах носить не под силу и сильнейшему богатырю. Ты чего, насмешник, усмехаешься? Знать забыл про сумочку Микулину. Не длинна старинка, да тяжка виска, как та мала сумочка Микулина. Уж сыграю-ка еще старинку чудную. Всем вам, добрым людям, на послушание, а тебе, Алёше, на утешение. Брал опять он гусельцы звончатые, заводил старинку чудную про ту малу сумочку Микулину.